Рекс Стаут. Слишком много клиентов. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Дождавшись, когда мужчина устроится в красном кожаном кресле, я прошел к своему письменному столу, развернулся лицом к посетителю и обратил на него приветливый, но не слишком восторженный взгляд. Отсутствие энтузиазма отчасти объяснялось плохо сшитым костюмом за $39.95, который явно не мешало бы погладить, и не свежей рубашкой за $3, хотя дело было не только в дешевой одежде. Нет, с вытянутым худым лицом и высоким лбом мужчины все было нормально. Однако он явно не тянул на человека, способного значительно поправить банковский баланс Нира Вулфа. А в тот понедельник, в начале мая, если вычесть сумму заполненных чеков, которые я отдал на подпись Нира Вулфу, остаток на нашем счете составлял $14,194.62, что выглядело вполне достойно, если бы не одно «но». Если взять еженедельную зарплату Теодора Хорстмана, смотрителя орхидей, Фрица Бреннера, повара и домоправителя, мою, универсального специалиста, счета за продукты питания, включая такие позиции, как свежая икра, которую Вулф иногда смешивал на завтрак с печеными яйцами, и за подкормку для орхидей в оранжерее на крыше старого особняка из бурого песчаника, не говоря уже о новых экземплярах для пополнения коллекции, а также всего прочего, на содержание нашего хозяйства в месяц уходило более 5 штук. А еще через 5 недель, 15 июня, подоспеет уплата налогов. Итак, если нам не будет светить приличный гонорар, то еще до 4 июля мне, похоже, придется заглянуть в сейфовую ячейку с заначкой. Поэтому, услышав звонок в дверь и увидев через одностороннее стекло стоящего на крыльце незнакомого мужчину без чемоданчика с образцами в руках, я распахнул дверь и обратил на посетителя сердечный взгляд. «Это ведь дом Нира Вулфа?» — спросил он. Я ответил утвердительно, но сообщил, что мистер Вулф сейчас занят. «Да, я знаю, что с 4 до 6 дня он наверху в оранжерее», — сказал он. «Мне нужен Арчи Гудвин». «Вы мистер Гудвин?» Признавшись, что я действительно мистер Гудвин, я поинтересовался, что его ко мне привело. Оказывается, ему нужен был мой профессиональный совет. К этому времени я уже успел оценить внешний вид посетителя и нашел его не слишком многообещающим. Впрочем, мне было без разницы, как убивать время, с ним или в одиночестве. И я провел гостя в кабинет. Кстати, еще одной вещью, свидетельствовавшей не в его пользу, было отсутствие шляпы. 98% мужчин, способных выплачивать солидные гонорары, носят шляпы. Откинувшись на спинку красного кожаного кресла и устремив на меня взгляд умных серых глаз, посетитель сказал: «Мне, естественно, нужно представиться, если это имеет отношение к делу». «Имеет». Он положил ногу на ногу. Верх туфель лишь немного не прикрывал край коротких носков, серых, красную крапинку. В противном случае мне не было бы нужды сюда приходить. Однако я хотел бы проконсультироваться при условии строжайшей конфиденциальности. Само собой, кивнул я. Но это кабинет Нира Вулфа, а я работаю на него. Если вы получите счет, то подписан он будет именно Нира Вулфом. Знаю. Похоже, не стоило говорить столь тривиальные вещи человеку с умными серыми глазами. Я понимаю, что мне выпишут счет, и собираюсь его оплатить. Конечно. Если только ваша совесть не обременена чем-то слишком отягощающим, типа убийства или государственные измены. Он улыбнулся. Грехи лишь говорят. Убийство вопиет. Предательство не принесет награды. Моя совесть не обременена ни тем, ни другим. Ни одно из моих преступлений не карается законом. Итак, мистер Гудвин, скажу вам сугубо конфиденциально, что моя фамилия Егер, Томас Г. Егер. Возможно, вы уже слышали эту фамилию, хотя я отнюдь не знаменитость. Я живу на Восточной 68-й улице, дом 340. Я исполнительный вице-президент корпорации Continental Plastic Products. Офис располагается в Empire State Building. Но я даже глазом не моргнул. Continental Plastic Products может быть гигантом, занимающим 3 этажа, а может быть крошечной фирмочкой, разместившейся в 2 комнатах с единственным телефонным аппаратом на столе вице-президента. В любом случае, я знал этот дом на Восточной 68-й улице, и дом отнюдь не был трущобой. Этот субъект мог носить костюм за $39.95, потому что ему было глубоко наплевать, и он мог позволить себе такую прихоть. Я знаю одного председателя совета директоров корпорации стоимостью $1 миллиард, входящий в 2% крупнейших корпораций Америки, который никогда не чистит туфли и бреется 3 раза в неделю. Итак, я достал блокнот и начал записывать. Тем временем Йегер продолжил. Номера моего телефона нет в телефонной книге. Чисхолм 53232. Я специально пришел в отсутствие Вулфа, чтобы увидеться лично с вами. Не вижу смысла все ему объяснять, ведь он в любом случае перепоручит дело вам. Похоже, за мной следят, и мне необходимо в этом удостовериться. А если все именно так, то я хочу выяснить, кто этим занимается. Задачка для детского сада. Я швырнул блокнот на стол. Любое приличное сыскное агентство с удовольствием возьмется за это всего за $10 в час. У мистера Вулфа иной подход к вопросам оплаты. Я в курсе, но для меня это не важно, — отмахнулся Йегер. Но жизненно важно выяснить, установлена ли за мной слежка, причем как можно быстрее. В частности, кто именно этим занимается. Интересно, в каком агентстве, где берут $10 в час, я найду такого профессионала, как вы? Не в этом дело. Даже если я и не настолько хорош, как мне кажется, растрачивать силы на обнаружение за вами хвоста было бы глупо. Что если за вами вообще нет никакого хвоста? И как долго придется его выявлять, чтобы вас убедить, скажем, 10 дней по 12 часов в день за $100 в час, 12 штук плюс накладные расходы. Это не займет 10 дней. Он поднял голову. Уверен, что нет. И, конечно, не 12 часов в день. Мистер Гудвин, позвольте все объяснить. Полагаю, за мной следят лишь в определенное время. Или будут следить. В частности, как мне кажется, за мной будут следить, когда сегодня в 7 вечера я выйду из дому и через парк отправлюсь по некоему адресу на 82-й улице. Западная 82-я улица, дом 156. Возможно, оптимальный вариант, чтобы к этому времени вы находились возле моего дома. Но решать, естественно, вам. Я не хочу, чтобы за мной вязался хвост до 82-й улицы. Не хочу, чтобы установили, что я имею какое-то отношение к этому адресу. Если за мной не следят, то мы на этом же и закончим. Я обращусь к вам лишь тогда, когда вновь соберусь туда отправиться. А когда это будет? Не могу сказать ничего определенного. Возможно, в конце этой недели. Возможно, на следующей. Я извещу вас за день до того. А как вы туда поедете? На своей машине или на такси? На такси. Что для вас более важно? Установить наличие слежки, избавиться от хвоста, если он есть, или выяснить личность того, кто за вами следит. Все одинаково важно. Что ж, я задумчиво пожевал губами. Не скрою, задание несколько специфическое. Мы говорили о $100 в час, но это стоимость рутинной работы. Ботинок должен быть в пору, и примерку по вашей ноге будет осуществлять мистер Вулф. Ну, как раз с этим проблем не будет, — улыбнулся Йегер. Итак, жду вас около 7 вечера, а может, чуть раньше. Возможно, я снова взял блокнот. За вами будет следить кто-то, кого вы знаете? Не уверен, но не исключено. Мужчина или женщина? Не могу точно сказать, не знаю. Сыщик или любитель? Без понятия. Возможно, и то, и другое. Засечь его будет просто, но что дальше? Если это сыщик, вероятно, я его идентифицирую, что не слишком поможет делу. Конечно, в любом случае я сумею его вычислить, однако мне вряд ли удастся выведать у него имя заказчика. Но вы ведь сможете его вычислить, безусловно. Сколько вы готовы заплатить за имя заказчика? Это может вам дорого обойтись. Я не думаю. Он замялся. Не думаю, что мне понадобится его имя. Это не укладывалось в общую картину. Но я решил не заострять внимание. Если за вами будет следить любитель, конечно, я легко его засеку. И что дальше? Вы хотите, чтобы он знал, что его вычислили? Егер на секунду задумался. Не уверен. Думаю, лучше не стоит. Тогда мне не удастся его сфотографировать. Смогу дать лишь его описание. Это меня вполне устроит. Хорошо. Я положил блокнот на стол. Вы живете на 68-й улице, но это ведь не многоквартирный дом. Нет, частный дом. Мой дом. Тогда мне не стоит туда входить или приближаться к нему. Если за вами следит профессионал, он наверняка меня узнает. Мы вот что сделаем. Ровно в 7 вечера вы выйдете из дому, дойдете до 2-й авеню и, не переходя через дорогу, свернете налево. В 30 шагах от угла будет закусочная, а перед ней, откуда вы знаете? Я знаю Манхэттен практически как свои 5 пальцев. Перед закусочной, прямо у тротуара или во 2-м ряду, будет стоять синее с желтым такси с табличкой «Занято». У водителя широкое квадратное лицо и большие уши. Вы скажете ему: «Вам не мешает побриться», на что он ответит: «У меня слишком чувствительная кожа». На всякий случай проверьте его имя на карточке. Там должно значиться «Альберт Голлер». Я написал имя. Не хотите записать для верности? Нет. Тогда постарайтесь не забыть. Дайте ему адрес на Западной 82-й улице, откиньтесь на спинку сиденья и расслабьтесь. Больше вас ничего не должно волновать. Что бы ни предпринял водитель, он свое дело туго знает. Постарайтесь не оглядываться, хотя для вас это будет чуть сложнее. «Я гляжу, вы быстро подготовили мизансцену», — улыбнулся он. «У меня не так много времени». Я бросил взгляд на настенные часы и поднялся с места. «Сейчас уже почти 5 вечера. Короче, я вас буду видеть, а вы меня нет». «Отлично». Егер встал с кресла. «Измеряйте высоту вашего ума по величине отбрасываемой им тени. Уверен, я в вас не ошибся». Он протянул мне руку. «Можете меня не провожать. Я найду дорогу». Однако я двинулся за ним, что вошло у меня в привычку с тех пор, как один посетитель умышленно не захлопнул за собой дверь, незаметно пробрался в дом, спрятался за диваном в гостиной, а затем обшарил все незапертые ящики и шкафы в кабинете. Уже в дверях я спросил Егера, как зовут таксиста, и получил правильный ответ. На обратном пути я отправился прямо на кухню, где взял с полки стакан, а из холодильника пакет молока. Фриц, резавший за центральным столом лук-шалот, наградил меня укоризненным взглядом. «Ты плюнул мне в душу, и горько об этом пожалеешь. Моя икра шеда с душистыми приправами — королевское блюдо. Согласен, но я-то не король». Я налил себе молока. «К тому же я скоро отправляюсь на задание и не знаю, когда вернусь». «А, по личным делам?» «Нет, я сделал глоток. Я не только отвечу на твой вопрос, а задам его за тебя. Поскольку у нас уже почти 6 недель не было ни одного стоящего клиента, ты хочешь знать, появился ли он сейчас, и кто же тебя за это осудит?» «Отвечаю. Вероятно, но не очевидно. Вроде бы какая-то мелочевка. Так, нам на арахис». Я сделал глоток. «Ты способен изобрести блюдо для короля на основе арахисового масла?» «Арчи, в жизни нет ничего невозможного. Проблема только в том, чтобы расщепить масло. Никакого уксуса, он все забьет. Быть может, сок лайма с парой капель лукового сока или без него. Завтра непременно попробую». Я попросил его рассказать о результатах эксперимента, после чего, прихватив с собой стакан с молоком, ушел в кабинет, сел за письменный стол, набрал номер газет и меня соединили с Лоном Коэном. Лон заявил, что слишком занят, и в данный момент его может заинтересовать лишь материал для первой полосы или приглашение на покер. Я ответил, что не могу предложить ни того, ни другого, но непременно учту его пожелания. А сейчас готов подождать у телефона, пока Лон сходит в архив, проверить, нет ли у них каких-нибудь данных о Томасе Г. Йегере, исполнительном вице-президенте Continental Plastic Products, место жительства, дом номер 340, по Восточной 68-й улице. Лон ответил, что это имя ему знакомо. Возможно, у него даже есть вся нужная информация. Он обязательно мне перезвонит. Что Лон и сделал через 10 минут. Continental Plastic Products – очень крупная фирма. Головной завод находится в Кливленде, а отдел продаж и штаб-квартира расположены в Empire State Building. Томас Г. Йегер уже 5 лет занимает должность исполнительного вице-президента и сейчас на коне. Йегер женат, у него есть дочь Энни, не замужем, и сын Томас Г. Йегер-младший, женат. Томас Г. Йегер-старший, член, и ответил Лону, что узнал все необходимое, и, поблагодарив, повесил трубку. Затем позвонил в оранжерею по внутренней линии. И через какое-то время я услышал голос Вулфа, естественно, крайне недовольный. «Да, простите, что помешал. Приходил человек по фамилии Йегер. Он хочет выяснить, есть ли за ним слежка и кто именно этим занимается. Он знает, что придется раскошелиться, но не возражает, поскольку лучше меня никого нет. Я навел о нем справки, он вполне платежеспособен, а я, быть может, тогда смогу получить зарплату за пару недель. Когда вы спуститесь вниз, меня уже не будет. Его фамилия и адрес в моем блокноте. Вернусь ближе к ночи. Ну а завтра? Сколько времени это займет? Думаю, недолго. В противном случае подрядим на это Сола или Фреда. Объясню позже. Просто рутинная работа». «Отлично». Вулф положил трубку, а я набрал номер и связался с Алом Голлером.